В этом состоянии мы разговаривали, и я начала понимать, что такое переживание могло случиться только в завершении семинара, так как каждый из нас знал, что случилось бы, познакомься мы раньше, думаю, тогда мы просто помешали бы друг другу испытать все то, что случилось за эту неделю. Теперь наши разумы делились этими переживаниями, и я твердо знала, что эта встреча не просто совпадение, она была предопределена. Я действительно испытала все то, о чем просила, и даже большее. Когда я спустилась в зал для совещаний по окончании сеанса, там царило необычное, приподнятое настроение. Все вокруг словно летали на крыльях. Спустившись по лестнице и присоединившись к группе, я увидела его. Он смотрел на меня с восхищением, обожанием, словно с ним случилось нечто невероятное. Я не успела сказать и слова, а он уже тихо повторял: «Спасибо, спасибо». Я почувствовала восторг. Все это произошло на самом деле. Мы сравнили свои переживания, стараясь, чтобы один не дополнял своими чувствами историю другого. Однако это было излишне, ведь наши ощущения совпадали, как кусочки головоломки, полностью согласовывались и переплетались. Выяснилось, что оба воспринимали происходящее всеми органами чувств, но самым сильным оказалось осязание. После этой встречи мы стали жить вместе, чтобы и дальше делиться друг с другом своими чувствами. С тех пор прошло уже 2 года, и мы по-прежнему растем и любим друг друга. Благодаря открытым вратам я очень многому научилась, но мне по-настоящему повезло, ведь я не упустила ничего, я просто попробовала кусочек. Мне достался целый пирог. Сейчас программа «Открытые врата» продолжается 7 дней в неделю в нашем центральном отделении в Вирджинии. Этот центр предназначен именно для проведения открытых врат. Теперь участникам уже не приходится слушать записи лежа прямо на полу, поскольку центр оборудован так называемыми УКОС, управляемыми кабинами с оптимальной средой. Они обеспечивают такую же изолированность, какая была свойственна нашим первым лабораторным кабинкам. Записанные упражнения подаются в УКОС через наушники, а участники просто спят в них по ночам. Обстановка несколько напоминает полку в теплушке в старинном железнодорожном вагоне, и люди иногда не могут заснуть в УКОС в первую ночь. Возможно, определенную роль играет клаустрофобия. Что касается второй ночи, то благодаря управлению условиями в УКОС, вентиляции воздуха, регуляции температуры и усыпляющим звуковым сигналам, у нас появляется только одна проблема – помочь испытуемым проснуться, так как этот уединенный сон приносит чудесный отдых и огромное удовольствие. Многим участникам так понравилось спать в таких условиях, что они соорудили подобие УКОС у себя дома. Программу «Открытые врата» очень трудно организовать и проводить, и потому каждый год мы задаемся вопросом о том, стоит ли ее продолжать. Учитывая все факторы, нас интересует отнюдь не финансовый успех, хотя мы, возможно, являемся единственным исследовательским учреждением, взимающим плату за привилегию стать нашими добровольцами. Однако всякий раз, когда мы начинаем подумывать о том, не закрыть ли этот проект, в наши руки по чистой случайности, в кавычках, попадает очередной отчет от выпускника курсов, где рассказывается, насколько важными и полезными стали для него результаты занятий. И тогда мы продлеваем программу «Открытые врата» еще на год.